Третье. За неделю до покоса Матвей отправил Артемку с волчинорскими мужиками в Жирово, на мельницу. Неразмолотой ржи набралось 2 мешка маломерка. Ехать с таким пустяком самому в то время, когда дома скопилось много работы, не хотелось. Архип Хромков пообещал Матвею присмотреть за парнем в дороге и на мельнице помочь в случае нужды. На мельнице было людно. Мужики спешили запастись хлебом, пока не начался покос. Артемка вернулся через 3 дня. Он был доволен и горд. Поездка на мельницу обошлась как нельзя лучше. Матвей похвалил сына и с грустью подумал: «Эх, сынок, сынок, и на тебя надели хомут». В этот же день Матвей под навесом, стуча остроконечным молоточком, отбивал косы. Артемка в другом углу под навесья делал из обломков кирпича бруски для подточки кос. Увлекшись работой, он негромко напевал: «Не по собственной охоте были в каторжной работе в северной тайге. Мы песок там промывали, людям золото искали, себе не нашли. Много денег нам сулили, только мало получили, вычет одолел. Щи хлебали с тухлым мясом, запивали кислым квасом и мутной водой. Зачастую хлеба корка в горле станет, как распорка, что не проглотнешь. Приисковые порядки для одних хозяев сладки, а для нас горьки». Матвей, перестав бить молотком, прислушался к песне и подозвал к себе сына. «Артюша, где ты этой песне выучился?» — спросил он. Артемка взглянул отцу в голубые глаза. Они были добры, ласковы и смотрели с любопытством. «В Жирове, на мельнице, тятя». «Кто тебя научил?» «Да не меня одного. Там многие выучились. Вон дядя Архип Хромков с присвистом поет ее. Ловко у него выходит», — засмеялся Артемка. «Архип известный артист», — засмеялся Матвей и выжидающе посмотрел на сына. Артемка продолжал: «Выучил нас этой песни, тятя, один распотешный мужик. Работником у каюровского попа живет. Сидели мы ночью у костра, коней стерегли. Он и потешал нас до рассвета. А сам он, тятя, не из простых, из приискателей. Такие рассказы знает, в год не переслушать. Дядя Архип взял да какую-то песню запел. А он, этот мужик-то, и говорит: хочешь, научу приискательскую? Ну, тут мы все и разучили эту песню. А мужик он, тятя, ох и распотешный же. Когда о своем каюровском попе рассказывал, мы животики надорвали». Помолчав, Артем серьезно заключил: «Теперь, тятя, на мельницу завсегда меня посылай. Ты помнишь, как-то рассказывал, что в городе живые картинки показывают? На мельнице в 100 раз лучше твоих картинок. Там такие шутники бывают, что весь твой город обыщи не найдешь». Матвей глядел на Артемку как-то сразу, за 1 год, сильно выросшего, и думал: «Ну, катится времечко». Артемка был еще по-мальчишески угловат, худощав, но мускулы рук уже заметно обрисовывались под ситцевой тесной рубашкой. Лицом он пошел в Юткиных, смуглый, кореглазый, черноволосый. Как у всех у них, брови его очерчены резко, нос и подбородок казались выточенными, и это придавало лицу что-то иконописное. Но движения его рук были быстры, походка легка, голос звонок, и каждый при виде Артемки вспоминал его дедушку, Захара Строгова. «Ну, иди, Артем, кончай бруски. Послезавтра на покос двинем. Дождей нынче мало было. В 2 счета трава перестоится», — проговорил Матвей. Но Артемка уходить медлил. «Тять, а на мельницу будешь пускать?» — спросил он. «А, ты все о том же. Конечно, поедешь. Теперь твой черед вышел. Нужду на кулак мотать». Четвертое. Прошла неделя. Покос уже приближался к концу. Лучшая трава, росшая по ложбинкам, была скошена, просушена и сметана в стога. Матвей решил день-два покосить осоку, буйно вздымавшуюся по берегам реки, и, не дожидаясь, когда она высохнет, сметать ее в копны на остожья, чтоб продувало ветром. Вместе с Матвеем были Артемка и дед Фишка. В полдень они сделали привал на обеденный отдых. Расположились в тени берез на взлобочке. День был так жарок, что от суглинисто-песчаных берегов речки попахивало чем-то припаленным. Дед Фишка развел костер, а Матвей начистил котелок картошки. Присматривать за варевом взялся Артемка. Матвей и дед Фишка, подложив под головы по клочку сена, прилегли вздремнуть. Артемка сидел возле тагана, негромко напевал. «Не по собственной охоте были в каторжной работе в северной тайге». Он не заметил, как, свернув с дороги, пролегавшей вблизи от речки, к нему подошел человек. Несколько минут человек стоял молча, наблюдая за Артемкой и слушая его песню. «Дай, молодец, водицы напиться. Все нутро от жары горит», — негромко проговорил он. От неожиданности Артемка вздрогнул, обернулся. Человек был не молодой, но крепкий и рослый. В руках он держал осиновую палку, за спиной висела котомка. Лицо, шея и руки почернели от загара. Ветхая шинельного цвета одежонка покрылась пылью. Зверковатые, широко посаженные глаза смотрели устало. Оглядывая прохожего, Артемка подал ему чайник с холодной ключевой водой. Тот приложился к носику чайника и пил, долго не отрываясь. Вода в его горле булькала, а острый кадык на худой шее при каждом глотке подпрыгивал к самому подбородку. «Ух! Спасибо, дружище!» Оторвавшись от чайника, сказал прохожий и бережно поставил его к ногам Артемки. Широкой, огрубевшей ладонью он смахнул капли с усов и улыбнулся. От улыбки бронзовое скуластое лицо его стало добрее, и настороженные быстрые глаза ласково заискрились. «Хорошо поешь, парень», — дружески подмигнул он. «Отец научил. Он что, у тебя из копачей? Ну, пой, пой. А эту песню знаешь?» — спросил он и, прищурив глаза, хрипловато пропел. «Как Трещенков ротмистр пострелял людей с полтыщи. Будь навеки проклят он!» Артемка не знал этой песни. Прохожий помолчал, потоптался на месте и, поддернув на плече котомку, приготовился идти. «Ну и хорошо, что не знаешь», — сказал он. «За эту песню, молодец, многие уже на каторгу пошли. С перцем песня». Услышав незнакомый голос, Матвей открыл глаза и с минуту лежал, не двигаясь. Но когда прохожий упомянул о каторге, он вскочил с земли и подошел к нему. «Доброе здоровье, земляк! Присаживайся, гостем будешь!» — пригласил Матвей. Увидев его, человек сгорбился, и зверковатые глаза его опять стали настороженны и быстры. Матвей уловил это и понял. Прохожий не подозревал, что Артемка не один. Ни деда Фишки, ни его Матвея он не видел, их скрывали кусты шиповника. «Спасибо, земляк. Путь мой длинен, поплетусь с Богом дальше», — проговорил странник, разглядывая Матвея. По несчитанным и немеренным проселочным дорогам матушки Сибири немало бродило всякого люда. Частенько проходили странники и через волчьи норы. Матвей перевидал их на своем веку не одну сотню. Внутренним чутьем он научился угадывать, кто перед ним. Искатель приключений, любитель беззаботной птичьей жизни или человек, для которого мир стал тесен. «Что ты, добрый человек, от обеда уходишь?» — воскликнул Матвей, видя, что незнакомец собирается идти. «Разве мы не русские хлебосольные люди? Картошка вон варится, сметана есть. Закусишь, и тогда счастливой дороги!» Упоминание о еде поколебало решимость странника. Он посмотрел на котелок и снял с плеча котомку. Подошел дед Фишка. Он был мастер затевать разговоры с незнакомыми людьми. Через полчаса, угощая странствующего человека горячей картошкой, дед Фишка называл его уже Митрофаном, а тот сидел рядом с Матвеем и рассказывал. «Тысячи по три всех нас набралось. Идем к прокурору выручки просить. Так и так, дескать. Истрадались. Да и об товарищах забота была. Заарестовали их и держат. А чем виноваты люди? Они выборные, общественное дело справляли. Доведись, каждый не посмеет отказаться. Идем, видим солдаты, а с ними ротный Трещенков. Ну ладно, думаем, солдаты так солдаты. Мы их не касаемся, чего ж им нас трогать? Глядим на них да посвеиваемся. Ротный что-то рукой показывает. Сначала этак вроде поверх головы, потом пониже и еще вовсе низко. Идем. До прокурора совсем близко, с полверсты идти осталось. Потом передние что-то остановились, а задние идут, напирают. Вдруг слышим-послышим пальба. Сразу убитые, раненые, стоны, крики, которые еще живые видят дело плохо, на земь ложатся, а Трещенков уже полежачим палит. Но мы и сдогадались, чему он солдат учил рукой. Сначала, мол, поверх голов, потом в головы, а уж дальше, значит, в лежачих. Так вот положили в тот день почесть 2,5 сотни убитыми, да больше того ранеными. Я с братом шел. Гляжу, он падает на землю, кричит: «Митрофан, братец родимый, за что?» Я хотел было придержать его, да кто-то налетел на меня, толкнул. Подполз я к брату, а он уже и глаза под лоб закатил. Только и успел прошептать: «Митрофан, братец, не забудь об моих детишках». А их землячки 7, и один одного меньше. «Далеко ли теперь-то, Митрофанушка, идешь?» — спросил дед Фишка. «Беспачпортный я, дедушка. Думаю, поглубже в тайгу забиться и там в люди куда-нибудь пристроиться. Надо как-то жить. После того, как случилось все это на приисках, думали, облегчение выйдет, а вместо этого нашего брата в тюрьмы стали сажать. Не жалобись, дескать, на свою судьбу. Ну, которые на взлет полегше и подались с приисков кто куда может, порешили народом так: умрем, а хозяевам не покоримся». Матвей и дед Фишка отпустили прохожего только тогда, когда спрашивать его стало уже не о чем. Дед Фишка положил ему в котомку оставшиеся от обеда полковриги хлеба и несколько испеченных в золе яиц. Матвей проводил Митрофана до самой дороги и, прощаясь, посоветовал: «Жирова, земляк, лучше стороной обойди, на урядника можешь нарваться. Да мужикам при случае о приискательской жизни побольше рассказывай. Стосковался народ по правде». Вернувшись к костру, Матвей велел Артемке собрать всю посуду и пойти на реку вымыть ее. Когда сын ушел, Матвей сказал деду Фишке: «Садись, дядя, на рыжуху верхом и поезжай по полям мужиков собирать. Всех зови, которые, помнишь, тогда при Тарасе Семеновиче были. Обсказать мужикам надо, как там на Лене-то царские палачи людей перестреляли. Передай, что вечером в ложбине у наших стогов ждать буду. Да смотри, с оглядкой делай это, чтоб не прознал, кто ненужный». «Насчет этого, Матюша, не учи. Меня на мякине не проведешь, старый воробей». Дед Фишка схватил узду и рысцой направился в березник искать кобылицу-рыжуху.